Глава 478. Меч ученика внутреннего круга школы Талой воды, едва покинув ножны, внезапно обернулся бурным речным потоком. Эта ревущая река изумрудного цвета, описав дугу на манер плети, оскалилась драконьей пастью и обрушилась на Хаджара. Тот успел выставить жесткий блок, но техника противника, вновь изогнувшись, внезапно изменила направление. Драконья пасть, извернувшись змеей, ударила Хаджару в спину. Под шлемом не было видно лица противника, но его губы наверняка сложились в победную усмешку. Удар такой силы, нанесенный по голому телу, да даже если этот простолюдин обладал невероятной техникой укрепления плоти, то ему все равно рассекло бы позвоночник. Внезапно улыбка сошла с лица воина. Его удар изумрудной реки не просто не достиг цели, он увяз в плаще противника. Хаджар же, вновь обернувшись ручьем черного тумана, проскользил в сторону и нанес рубящий удар. «Осенний лист!» — произнес он. Прежде, на уровне вплоть до владеющего мечом, осенний лист всегда наносил удар на расстоянии, оборачиваясь драконом втрое слабее, нежели лазурное облако. Но теперь все изменилось. Никакого дракона так и не появилось. Вместо этого стоило только Хаджару сделать взмах, как прямо на груди воина появился синий-черный разрез. Тот не успел ни использовать защитную технику, ни даже увернуться. Удар был выполнен на такой скорости, что приходилось сомневаться, была ли вообще эта самая скорость, потому как выглядело это так, как если бы Хаджар нанес удар на расстоянии в 10 шагов, не отправил серп силы или энергии, а именно нанес удар, так, как если бы бил в ближнем бою. «Боги и демоны!» — воин отшатнулся. Он чувствовал, как на груди у него расплывается страшный синяк. Сама же броня, пусть и выдержала удар, но на ней появился глубокий порез с рваными краями. Хаджар, видя дело рук своих, мысленно печально вздохнул. Все же, как бы силен ни стал его меч, а нехватку энергии он чувствовал как никогда остро. Запаса чистых сил у него оставалось всего на 3-4 стойки из техники меча легкого бриза. Прав был Травис. Чем сильнее меч в руках воина, тем сильнее должен быть и сам воин. Хаджар достиг меча в сердце, но уровень его развития оказался слишком низок, чтобы подкрепить те мистерии духа меча, что стали ему доступны и понятны. «Неплохо», — прозвучал голос из-под изумрудного шлема. «Достойно! Скажи мне, как тебя зовут?» «Хаджар Дархан». «Прайс Герран, один из сыновей клана Герран. Сразиться с тобой сегодня — честь для меня». «Взаимно!» Прайс взялся за меч обеими руками. С ревом он обрушил его в страшном рубящем ударе. «Полноводная изумрудная река!» — прозвучал громогласный клич. На этот раз с лезвия его клинка сорвался не один зеленый ручей, увенчанный драконьей пастью, а сразу три. Переплетаясь и разделяясь, извиваясь под невероятными углами, они закружились вокруг Хаджара. Будто клубок змей, они постоянно вытягивались в ложных выпадах, в то время как одна с противоположной стороны наносила настоящий удар. Хаджар не рисковал тратить энергию на шелест в кроне. Эта стойка была хороша, когда требовалось выполнить незаметную защиту против одного удара, но оказалась непригодна в подобной ситуации, когда биться приходилось в открытую. Хаджар сражался на пределе своих возможностей. Его меч двигался со скоростью, о которой он и мечтать прежде не мог. Его удары сливались воедино, и казалось, что те остаточные изображения, которые они тянули за собой, вовсе не простые изображения, а тоже удары меча. Он раз за разом умудрялся уворачиваться от ложных выпадов, одновременно с этим отбивая драконьи пасти. Но чем дольше он крутился, буквально превращаясь в торнадо из клинков и черного тумана, тем теснее сжимался клубок изумрудных змей. Удары и выпады Прайса становились все быстрее, энергии в них все больше. Те неудачливые адепты, которые подбирались слишком близко к месту сражения двух мечников, поспешно ретировались. Они, будто простые практикующие, ощущали опасность, исходящую от эха битвы. Любой сине-черный разрез, порождаемый каждым взмахом меча Хаджара, мог отправить их к праотцам. Точно так же, как клыки речного дракона, отправлявшие в полет ленты изумрудной воды, были способны рассечь их на несколько частей. Очевидно, что Прайс был владеющим мечом. Разницу же в глубине понимания духа меча он с лихвой компенсировал артефактом и превосходящей ступенью развития. «Сдавайся, Хаджар Дархан!» — прозвучало из недр шлема. «Сдавайся, и я сохраню тебе жизнь!» Хаджар ничего на это не ответил. Чем туже стягивался клубок из трех рек драконов, тем отчетливее он понимал, в чем заключался смысл слов учителя Трависа. Его свобода вот-вот будет заточена в клетку, и тогда преимущество меча в сердце сойдет на нет, что оставит Хаджара едва ли не безоружным перед лицом ученика внутреннего круга. Но в чем сила свободы? В том, что отнять ее у того, кто крепко за нее держится, не так уж и просто. «К демонам!» — воскликнул Хаджар. Прайс с удивлением ощутил, как ложный выпад, призванный заставить противника увернуться, внезапно достиг своей цели. Удар меча, представший в облике реки с драконьей пастью, рассек правое бедро противника. Но следом за этим Прайс с еще большим удивлением увидел, как из клубка трех рек вытягивается черный туманный шлейф. Как и другим адептам, ему сложно было разглядеть силуэт внутри. То ли это был человеческий, то ли драконий, а может, оба сразу. «Спокойный ветер!» На Прайса обрушилось небывалое давление. Земля под его ногами в радиусе едва ли не 5 метров просела на 20 сантиметров. Всего на краткое мгновение, меньше чем требуется, чтобы вздохнуть, он оказался полностью обездвижен. «Шестая стойка! Ветер!» Внезапно черный шлейф, и без того несущийся на невероятной скорости, попросту оборвался. А затем из черного тумана над головой Прайса прямо в воздухе материализовался его противник. «Лазурное облако!» Хаджар, выполнив свою лучшую и, пожалуй, самую убийственную связку из трех стоек, вложил в нее все силы, что у него оставались. Спокойный ветер был призван обезоружить противника, лишив того возможности использовать защитные техники. Шестая стойка, ветер, должна ускорить Хаджара и позволить ему нанести удар с совершенно неожиданной траекторией. Но лазурное облако в этой комбинации являлось добивающим и по совместительству самым сильным ударом, на который был способен Хаджар. Из почерневшего неба, оглашая окрестности рыком невероятной мощи, низвергся синий-черный дракон. Мечом палача он упал на спину Прайса, вбивая того в землю. Дракон рвал и терзал пластины артефактной императорской брони. Он вдавливал Прайса все глубже и глубже в землю. Вихрь энергии, представший в виде растущего шара, разметал находившихся поблизости адептов. Те, кто оказался к эпицентру ближе остальных, расстались с жизнями. На их телах появлялись сотни глубоких порезов, и те, кто не обладал мощными техниками укрепления плоти, попросту распадались на сотни кровавых кусков плоти. Прайс, лежа на дне впадины глубиной в 3 метра, тяжело дышал. Часть доспеха на его спине оказалась рассечена, а по коже текла густая горячая кровь. С трудом, но сын клана Геран поднялся на ноги. «Видят боги, если бы не та самая пресловутая техника укрепления плоти, то, может, удар противника и не отправил бы его к праотцам, но точно рассек бы позвоночник». Прайс повернулся в сторону, где еще ощущал слабые токи энергии. Сил Хаджара хватало лишь на то, чтобы стоять, а не упасть. Туманный плащ, как и черный клинок, истаяли и исчезли. На теле начали проявляться синяки и раны, оставленные техникой Прайса. «Запомни мое имя, Хаджар Дархан. Однажды мы закончим эту битву». С этими словами Прайс отсалютовал на местный манер и, развернувшись, побежал в сторону холмов. Вместе с ним побежали и оставшиеся 17 сотен учеников школ Талой Воды и Быстрой Мечты. Обежали они от стремительно приближающихся черных и коричневых точек в небе. На помощь ученикам Школы Святого Неба спешило подкрепление в виде наездников и наездниц на огромных грифонах. «Не хватало наземных ездовых», — ворчал Хаджар, ковыляющий в сторону израненного, но живого Эйнена. «Так они еще и небесных завели,